Глава 21. Свежие разведданные из будущего. «Котов, которые не улыбались, я видела часто», — подумала Алиса. «Но улыбка без кота — это самое невероятное из всего, что я видела здесь». Льюис Кэрролл. В темном пространстве пещеры неподвижно сидела фигура мужчины. Пифагор имел обыкновение спать 4-5 часов в сутки, и, как правило, около 4 утра он уже просыпался и занимался медитацией. Но в эту ночь ему не суждено было сосредоточиться. Все ночные звуки Самоса, включая сверчков, птиц и шум моря, заглушал громкий храп молодого человека, спящего в средней комнате пещеры. То ли день выдался слишком насыщенным, и парень переутомился, то ли он съел что-то не то, или, наоборот, не съел чего-то того, что было нужно, но факт оставался фактом. Сегодня все местные сверчки и ночные птицы грустили из-за внезапно появившегося конкурента. Главной звездой ночного концерта сегодня были не они. Хотя по лицу великого учителя казалось, что это его совершенно не раздражало, наверняка он терпеливо сидел и ждал, пока этот импровизированный концерт закончится, и можно будет сосредоточиться на медитации. Но Тео этого никак не мог слышать. Сейчас он снова был на берегу Женевского озера. Он очень давно хотел собраться с силами и повторить этот удивительный опыт. И вот сегодня у него это получилось. Тео снова сидел за столиком все того же кафе «Шес Филипп». Столик был накрыт чистой белой скатертью, перед Тео стояла чашка холодного греческого кофе-фраппе. Он не знал, подают ли там фраппе, наверняка нет, и, возможно, даже не знает, что это такое. Но сейчас Тео очень захотелось именно настоящего, родного греческого фраппе, и поэтому в своем сне он решил выпить именно его. Напротив Тео сидела красивая темноволосая девушка в белом поло и светло-голубых джинсах. Девушка была обута в удобные походные синие туфли, напоминающие мокасины, с толстыми кожаными шнурками. «Папас, почему так долго?» — бесцеремонно спросила девушка громким и вызывающим тоном. «Что долго?» — удивленно вскрикнул ошарашенный юноша. Он ожидал услышать какое-нибудь приятное приветствие, и сразу непонятный вопрос в лоб выбил его из равновесия. «Да, греческий несдержанный темперамент в кармане не утаишь. Пока меня не было, у вас теперь появилась такая новая модная форма приветствия? Почему так долго?» — продолжал возмущаться Тео. «В прошлом сне ты снова дал мне надежду когда-нибудь тебя увидеть. Я опять испытала знакомое тепло, когда ты со мной. Именно ты, а не говорящий овощ, появившийся из твоего зеркала», — эмоционально ответила Элли. «И вот теперь, почти месяц, мне приходится ждать, пока ты снова соизволишь появиться. Я сама к тебе в сон попасть не могу, и поэтому мне ничего другого не остается, как постоянно спать все свободное время и ждать у окошка, пока ты появишься. Я никогда в жизни столько не спала, и теперь уже начинаю принимать снотворное, чтобы не пропустить возможный сеанс связи». «Месяц? Слушай, это интересно. У меня-то прошла всего пара дней. Видимо, время в наших временных ветках идет с разной скоростью. Ха, это значит, что если все так и продолжится, то когда я вернусь, ты будешь по возрасту значительно старше меня. Может быть, придется подыскать кого-то моложе, а? Ага. Так ты сразу подбирай себе новую подружку по своему развитию. Твои мозги с юности перестали взрослеть. Вон у меня за углом есть детский сад. Там полно твоих умственных сверстников. Очень рекомендую», — эмоционально парировала Элли. «Ладно, ладно. Чего мы снова завелись? Столько не виделись, столько друг по другу скучали, а теперь снова тратим короткое драгоценное время непонятно на что», — запротестовал Тео. «Согласна», — улыбнулась она в ответ и взяла его ладонь в свою. «Слушай, я за это время перечитала все, что смогла найти о твоем Пифагоре, и теперь уже можно сказать, что я в теме». «И что у нас о нем пишут, кроме знаменитой теоремы?» — спросил Тео. «Смотри, есть очень много противоречивой информации. Многие, даже древнегреческие авторы, зачастую противоречат друг другу, но все-таки из всего можно выделить общее и наиболее логичное. Хотя о Пифагоре писали книги и Аристотель, и Диоген Лаэртский, и еще с 20 авторов, и именитых, и не очень. Представляешь, даже современные индийские философы типа Оша тоже написали книги о Пифагоре, но у них, конечно, все получилось в меру их пониманий нашей культуры и действительности. Пока наиболее достоверно все выглядит у Ямблиха. Слушай, учитель о нем упоминал несколько раз. Глупый. Как твой учитель мог упоминать Ямблиха, если тот жил через несколько веков после него самого? Ну, наверное, так же, как учитель знает, кто такой программист и о чем фильм «Звездные войны», и в чем прав и не прав Чарльз Дарвин. Ты себя слышишь? Ты же несешь явную чушь. Элли, а то, что мы сидим тут с тобой во сне, в воображаемом пространстве, стилизованным моим воображением под ресторан в Женеве и общаемся сквозь 25 веков, это не бред? Мир, пространство и время устроены совсем не так, как мы себе это представляем. И учитель умеет в нем перемещаться настолько эффективно и продвинуто, что нам с тобой и не снилось. Ну, так что о нем пишут? Что интересного ты узнала? А то до сих пор только учитель меня регулярно удивляет своими познаниями обо мне, а теперь, может, и я его чем-то удивлю. Смотри. Считается, что Пифагор родился примерно в VI веке до нашей эры, в 570 году до нашей эры, если быть точной. Родился он в Сирии, но жил на острове Самос. «Ты это рассказываешь, как будто читаешь досье из ЦРУ», — засмеялся Тео. «Если тебе интересно, я продолжу», — огрызнулась Элли, не обращая внимания на его шутку. «Интересный факт, почему его назвали именно Пифагором. Отец Пифагора, Мнесарх, перед тем, как отправиться в плавание по торговым делам, поехал к Пифии. Справится у нее, будет ли успешным его мероприятие и есть ли предпочтительные даты для его начала». Пифия же, не обращая внимания на его вопросы, начала говорить совершенно не то, о чем он спрашивал. Она сказала, что у него жена беременна, и скоро родится чудо-ребенок. Этот чудо-ребенок принесет столько пользы и блага для всех людей, сколько до него никто не приносил. Мнесарх снова начал просить Пифию рассказать о том, о чем он ее спрашивал изначально. Но Пифия снова сказала, что путешествие будет вполне успешным, но это не то, о чем Мнесарх должен беспокоиться и думать. Грядет великое событие, рождение его сына. Это подарок Аполлона всем живущим людям и их потомкам. Мнесарх был настолько удивлен, и на него это торжественное пророчество произвело такое сильное впечатление, которого он никак не ожидал, так что он первым делом сменил имя своей жены. Ее имя от рождения было Парменида. Но, вернувшись от Пифии, Мнесарх дал ей новое имя — Пифаида в честь Пифии. А когда у них родился сын, его также назвали Пифагором в честь той самой Пифии. «Ты знаешь, если бы я знал, что у нас будет ребенок, я бы тоже назвал его в честь Пифии. Ты не представляешь, какая это интересная дама. Она вообще меня сразу по имени назвала. А представь, как жить с такой дамой. Пришел домой вечером, а она тебя вообще ни о чем не спрашивает, потому что сама уже все заранее знает, где ты был и с кем, и сколько потратил, и на что именно», — развлекал Тео свою подругу по ходу разговора. Но Елена не обращала внимания на его шутки и со всей серьезностью продолжала. Как только Пифагор достиг совершеннолетия, он покинул Самос и начал свое обучение. Учился он большую часть своей жизни в разных частях света и у разных учителей, которые его посвящали во всевозможные культы и учили разным наукам. После обучения естественным наукам у Фалеса Милецкого и других известных учителей, Пифагор посетил халдеев на священной горе Кармель, там, где сейчас Израиль. После того, как он провел там около 8 лет и познал суть их учения, он отплыл в Египет. Причем по дороге приключилась интересная история. Пифагор спустился с горы Кармель к берегу, подошел к одному из кораблей и поинтересовался, плывет ли он в Египет. Получив утвердительный ответ, он молча прошел на палубу и сел в месте, где не мешал морякам. Моряки решили, что такого крепко сложенного и симпатичного юношу они вполне могут выгодно продать где-нибудь в рабство. Но когда во время плавания он 3 дня ничего не говорил, не ел и не спал, а всевозможные опасности и штормы обходили их стороной, моряки решили, что с ними плывет добрый демон в теле человека или другое божественное создание. И когда они прибыли в Египет, они на руках вынесли ослабевшего Пифагора на берег, посадили на песок и сделали возле него такой импровизированный алтарь, выложенный из фруктов. В общем, ребята вовремя поняли, что ошиблись клиентам, и вовремя исправились. В Египте он стал единственным иностранцем за все время, которого допустили до всех таинств и посвятили во все культы. Даже Платон, когда прочитал книги пифагорейцев, решил срочно стать философом и первым делом помчался в Египет по стопам Пифагора. Его там приняли, обучали, но до всех культов, как Пифагора, не допустили. Пифагор, в принципе, хотел навсегда остаться жить в Египте, но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Пифагор провел в Египте 22 года, и началась война. Египет был завоеван персами, и всех ценных жрецов, включая его самого, увели в Вавилон. Там они жили на вольном поселении, где Пифагор учился у вавилонских магов. Он там выучил арифметику, арабские цифры, постигал различные другие знания и мистерии у местных жрецов и магов. Оттуда он путешествовал в Индию. Есть мнение, хотя и без документальных подтверждений, что в Индии он встречался с Гаутамой Буддой. «Есть подтверждение», — с важным видом сказал Тео. «Он мне сам об этом рассказал. Если тебе все еще интересно, я продолжу», — перебила его Элли. Там же, в Вавилоне, Пифагор общался и с иудейскими священниками, у которых он постигал знания их мистического учения Каббалы, и также их мистическое учение о цифрах Сфирот. В Афинах он учился в тайных храмах Орфиков, где познал учение Орфея и тайну цифр. На острове Крит Пифагор спускался в пещеру Зевса, где также был посвящен в местный культ и мистерии Зевса. Один из древнегреческих авторов пишет, что в тайной пещере на острове Крит, после посвящения в древний тайный культ Зевса, Пифагор оставил надпись на гробе Зевса «Зевсу от Пифагора». Да, я понимаю, что звучит это сомнительно, но я рассказываю то, что прочитала. Описано это было вполне убедительно. Да нет, не сомнительно. Учитель мне объяснил, что все эти мифы, истории и предания символически зашифрованы, и их истинный смысл понимает только тот, кто знает ключ к шифру и значение этих символов. «Извини, продолжай, пожалуйста», — вежливо сказал Тео и улыбнулся. Элли повела бровью. Она еще не могла привыкнуть к этим новым приятным изменениям в поведении Тео. Молча улыбнулась и продолжила. «В общем, если так посмотреть, то практически всю свою жизнь Пифагор учился и постигал науки, тайные знания и культы в разных частях света. Я не представляю, сколькими и какими знаниями должен обладать человек после десятков лет непрерывного изучения и обучения. Когда он вернулся домой, ему было уже 56 лет. Он немного пожил на Самосе, но так как ему постоянно докучали различными общественными поручениями и посольствами, а также не особо высоко ценили его знания, он решил переехать на юг Италии, где создал свою школу. «Вот, я живу как раз там», — вскричал Тео. «Где?» «На юге Италии, в его школе. Ты же говорил, что на Самосе», — удивленно спросила его Элли. «Да нет же, я просто не успел тебя перебить в нужном месте», — засмеялся Тео. «Я сейчас живу на Самосе именно тогда, когда Пифагор уже стал там жить после возвращения и собирается в Италию, открывать там свою школу в Кротоне». «Тео, школа Пифагора — это была первая в истории европейской цивилизации школа элиты, понимаешь? Это же реально так круто!» Платон организовал свою знаменитую академию как копию творения своего учителя. Оказывается, Платон проходил обучение по стопам Пифагора. Он купил за какие-то бешеные деньги три книги ученика Пифагора Филолая, прочитал их и понял, чем он будет заниматься в жизни — философией. И тут же умчал в Египет учиться. И Платон стал достойным продолжателем своего учителя. Я только никак не могу понять, почему же их, и Пифагора, и его школа, которые внесли такой вклад в нашу цивилизацию, явно больше всех остальных, так незаслуженно забыли. Это же просто невероятно. В общем, Тео, ученики Пифагора вместе со своим учителем столько всего придумали, открыли и написали, что об этом можно неделю рассказывать. Закончилось все тем, что завистники подстерегли учеников Пифагора, когда они собрались в одном из домов на собрание. Этих учеников заперли в том доме, заколотили двери и сожгли заживо. Пифагора там в это время не было. Он находился в отъезде. Самое интересное, что никаких точных данных о смерти Пифагора нет до сих пор. Он уехал и больше не появлялся. Кто-то утверждает, что он умер, Но факт в том, что никто достоверно не видел вообще, что он умер. Но его учение жило своей жизнью еще более 1000 лет. Долгое время были еще пифагорейцы, а потом и неопифагорейцы, вплоть до 6 века нашей эры. В общем, серьезные ребята. Они реально отцы нашей европейской цивилизации, какой мы ее знаем. А не только теоремы Пифагора, а их школа — это вообще отдельный разговор. Элли продолжала увлеченно рассказывать Тео о пифагорейской школе, об их мистических опытах, о путешествии Пифагора в потусторонний мир, по примеру Орфея, о его удивительном ученике Абориде, который умел летать на своей стреле, о том, что многие люди видели и описывали, как они видели Пифагора в разных местах в одно и то же время. Она также рассказывала Тео об их удивительных открытиях и их великих и знаменитых последователях — Леонардо да Винчи и Рене Декарте, Максе Планке, Аполлоне Тианском, Диогене. Но Тео это все уже и так знал, и он слушал это фоном. Он снова наслаждался тем, что видел перед собой свою Элли. Ему сейчас было совершенно неважно, что именно она говорила. Самым важным было то, что это говорила она. «Знаешь, Элли», — перебил он ее, — «мне учитель рассказывал об одном известном ученом, который является отцом космонавтики и известным теоретиком полетов в космос. Так вот, он считал, что нужно обязательно жениться на нелюбимой женщине. Ее можно будет уважать, и она будет его уважать, но из-за того, что между ними не будет любви и сильной привязанности, можно меньше времени проводить с женой и больше уделять науке и работе. В итоге у него так и вышло. Он женился на женщине, которую не любил, но относился к ней с уважением, и она все понимала и принимала это. И действительно, из-за этого он уделял больше времени своей науке и работе и очень в этом преуспел. А я вот сейчас смотрю на тебя и думаю, ну как же такое возможно? Лишить себя такого счастья, быть с любимым человеком — это же убивать свою душу. Тут неожиданно Тео услышал ужасный шум, похожий на рев. Милое лицо Элли начало быстро таять. Тео еще не понимал, что это за шум, но очень не хотел расставаться со своей любимой. Он ей кричал, что скоро они снова увидятся, что он не заставит ее снова так долго ждать. Но он не знал, слышала ли она его или уже нет. И тут начал понимать, что это за зловещий шум.